рабочим местом, станком, инструментом, размещением оборудования и так далее. Нельзя забывать, что осязательное восприятие – более длительный и психически напряженный процесс, чем зрительное. Важной и специфической задачей обучения лиц с нарушениями зрения является развитие и усовершенствование их познавательной деятельности. В процессе изучения предметов и явлений окружающей действительности инвалиды по зрению должны не только приобретать определенную сумму знаний, но и овладевать способами и приемами чувственного и логического познания мира. Успешность познавательной деятельности незрячих зависит от того, насколько полно и разнопланово они воспринимают признаки и свойства предметов и явлений, используя осязание, слух, обоняние, остаточное зрение и так далее. Существует мнение, что широкое и разнообразное использование незрячими сохранных органов чувств, переключение на новые способы познавательных действий, происходит автоматически. Ошибочность такой позиции очевидна. Потеря зрения создает предпосылки, ставит человека перед необходимостью использовать обходные пути в познавательной деятельности. Реализуются эти предпосылки благодаря огромной пластичности центральной нервной системы и разнообразной сознательной трудовой и познавательной деятельности, в процессе которой человек усваивает наиболее целесообразные методы и приемы познания. Наиболее эффективное усвоение таких методов и приемов происходит в условиях специально организованного обучения и воспитания. На разных возрастных этапах обучения и воспитания инвалидов по зрению наряду с общеобразовательной ставится задача развития и совершенствования способов и приемов познавательной деятельности. В специальной школе для слепых детей, особенно в младших классах, учащихся обучают приемам осязательного и слухового восприятия, целесообразного и рационального использования остаточного зрения. Без специальной подготовки дети обследуют предметы хаотично, не обращают внимания или пропускают существенные признаки и свойства предметов. Педагоги учат детей действовать в определенной последовательности. Например, изучая чучело птицы, дети сначала обследуют голову, затем шею и туловище, хвост и ноги. Такая работа способствует формированию целостного и правильного представления о предмете. Советская тифлопедагогика отвергает методы обучения, основанные на механической тренировке органов чувств. В прошлом считалось, что для развития осязательного и слухового восприятия ученики должны тренироваться в переборке семян различных злаков, пшеницы, рожь, проса, кукурузы и так далее, учиться различать звуки по высоте и тональности. При помощи таких методов, несомненно, обеспечивалось определенное развитие органов чувств незрячего, но, во-первых, оно происходило на уровне элементарных развлечений, и, во-вторых, не способствовало предметной и пространственной ориентировке в естественных жизненных ситуациях. Методы и приемы обучения должны базироваться на выполнении содержательных заданий, связанных с изучением программного материала, трудовых процессов или осуществлением познавательных действий в естественных ситуациях. Поэтому у слепых детей младшего школьного возраста следует развивать наблюдательность, обеспечивающую выделение в объекте главных и второстепенных признаков, классификацию предметов и так далее. Обучая старшеклассников и взрослых слепых, у которых уже сформированы методы и приемы комплексного использования сохранных органов чувств, педагогия совершенствует их мыслительную деятельность, направленную на анализ и синтез непосредственных впечатлений. Таким образом, инвалидов по зрению обучают комплексно и системно использовать все сохранные органы чувств в процессе учебной, познавательной и трудовой деятельности. При этих условиях обучение создает объективные предпосылки для становления и развития у незрячих компенсаторных процессов. Земцова пишет: «Приемы и способы компенсации могут быть самыми разнообразными. Они варьируются в зависимости от содержания и условий конкретной познавательной и трудовой деятельности человека, с одной стороны, функционального состояния центральной нервной системы, а также качеств личности в целом, с другой. Огромную роль в процессе компенсации играет сознание, идейная направленность человека и социальные мотивы его деятельности. Важным условием и мощным средством компенсации является